Я шлепнул по обнаженным ягодицам своей супруги ладонью. Боже, как я любил эту женщину! Она была восхитительна, умопомрачительно красива. Она вопросительно посмотрела на меня, ведь только-только мы с ней... Ленг, я сегодня с шефом разговаривал. Я притянул ее к себе. Он сказал, что примет тебя к нам в контору на должность помощников директора. Так что я последний раз на корпоративе без тебя. Ленка завизжала от восторга, а потом с озорным взглядом упала передо мной на колени. Я с любовью смотрел на каштановую макушку, двигающуюся вверх-вниз у меня между ног, пока, наконец, сладкая судорога не пробежала по моему телу. Девушка вытерла губы и улыбнулась мне очаровательной улыбкой. «Чуть позже повторим», — властной с уверенностью заявил я ей. «И весь остаток субботы мы повторяли на кухне, на капсулах, в душе и на кровати. Я удивлялся своему здоровью, ведь с этой женщиной мы были женаты уже 3 года, и, надо сказать, чувства и правда немного притупились. Лежа у меня на груди, она пристально смотрела на меня широко раскрытыми глазами. «Ну ты и дал!» — выдохнула она. «Если б я знала, что моя попка тебя так заводит». «Заводит!» — согласился я. «Но это день такой. Сегодня я чрезвычайно удачлив и уверен в себе». И тут мне в голову пришла одна мысль. «Ленг, а может, ребенка заведем?» Глаза ее стали серьезны. «Давай поговорим об этом, когда уровень совместного имущества дойдет до 100 битков. Я хочу для своего ребенка лучшего. Я не хочу, чтобы у него или у нее было детство, как у меня». Я понимающе хмыкнул. «Ну да. И ее папочка-то желал ей карьеру стриптизерши, чем, кстати, и занималась сейчас Ленкина младшая сестра. Жизнь без денег в нашем мире не сахар, совсем не сахар». «Договорились», — легко согласился я. «Она-то не догадывается, но с полученной долей от сервера, да с накоплениями, о которых я ей не говорил, этот день должен был настать уже до конца этого года». Я достал телефон, посмотрел на баланс своего счета, около 10 битков, и перебросил их на свой новый тайный счет. Когда наберу 100, сделаю ей сюрприз. Тогда-то она точно не отвертится. Утро воскресенья началось для меня так же шикарно. Проснувшись, я увидел мерно ходящее туда-сюда одеяло, под которым Ленка обеспечивала мне лучшее в мире пробуждение. Затем мы сходили вместе в душ, а потом она залегла в капсулу. Мир Аллара не терпел безделья. Он требовал, чтобы все свободное время его жители тратили на фарм. Иначе как обеспечить себе дорогие номера в гостиницах, пищу в тавернах, ремонт брони и красивые шмотки? Я не думал сейчас о деньгах. Вернее, не думал о деньгах в виртуале. Я думал об обещаниях шефа. Вчера я поднялся на невиданные высоты. Он обещал мне долю. Долю нового сервера. А это минимум 10-15 битков. И будущий доход в зависимости от вероятности обнаружения редких ресурсов. Вот только когда еще эта доля начнет приносить доход? И есть, конечно, небольшая вероятность, что и не принесет. Сервера Аллара выглядели в игре, как наделы в неисследованных землях. Это могла быть горная гряда с шахтой, или охотничьи угодья с респом зверей, или же плодородная долина, в которой можно было выращивать разные ресурсы в зависимости от климата, редкого или обычного, а иногда даже уникального качества. У нашего клана было 3 таких сервера. 2 горных, 1 обычный и 1 редкий, и 1 лесной, где спавнились олени, волки и с вероятностью 100% редкая лань. Именно за счет этой лани, говорят, шеф и открыл свое агентство. Ему повезло. Купив сервер, она резнулась ему 2 раза. И продав редкие ресурсы, Сергей Игнатьевич и снял офис и смог вложиться в рекламу. А теперь шеф решил купить еще 1 сервер. Лотерея. И я готов в ней поучаствовать. Почему лотерея? Да потому что никто не знал, какой сервер получится купить, что в нем будет. По сути, 99% серверов, пусть и обычными ресурсами, но отбивались. Но был 1%. К тому же, скорость окупания. Одно дело, год фармить железо, и совершенно другое, за 2 дня отбить все на мифриловое жиле. теории можно было, конечно, богатый сервер отвоевать. Вот только создатели Алларан не то чтобы запретили такое действие, но сделали его практически невозможным. Каждому серверу прилагался страж тысячного уровня с кучей обилок, заклинаний, спецспособностей. А еще можно было докупить до 10 таких же стражей. В итоге сервера с раритетными ресурсами были неприступными крепостями. Меня трясло от возбуждения, от мысли, что я скоро стану совладельцем сервера. Пусть небольшой процент дохода, но он будет капать постоянно, пока сервер не истощится окончательно. Я взглянул на часы. До вечеринки в офисе было еще 4 часа, но и бездельничать я не мог. Мысли о предстоящем богатстве будоражили меня. Поэтому я огляделся, выставил будильник на 3 часа и лег в капсулу. Привычный яркий свет в меру прохладного солнечного дня резал мои глаза. Я дал им привыкнуть, и тут на меня повалились сообщения. Вы нанесли больше 10% урона рейдовому боссу. Вы получаете достижение и один в поле воин. Ваш уровень по боссам рейдов, подземелий, уникальным мобам, главам шаек, банд, нигровых гильдий увеличен на 10%. Вы нанесли больше 30% урона рейдовому боссу, намного превышающему вас по уровню. Вы получаете достижение «Невероятный». Ваш урон по боссам рейдов, подземелий, уникальным мобам, главам шаек, банд, неигровых гильдий увеличен на 30%. Достижение поглощает достижение и один в поле воин. Итоговый урон по боссам рейдов, подземелий, уникальным мобам, главам шаек, банд, неигровых гильдий составляет 40%. Ого! Так достижения могут поглощать друг друга. Я посмотрел на иконку. Вместо обычной бронзовой окантовки она стала серебряной. Вы нанесли больше 1000 урона трупным ядом. Вы получаете достижение «Отравитель». Урон от ядов увеличен на 10%. Вы убили трупным ядом моба, превышающего вас по уровню в 10 раз. Вы получаете достижение «Великий отравитель». Урон от ядов увеличен на 13%. Достижение поглощает достижение «Отравитель». Урон от ядов увеличен на 40%. Вы убили рейдового босса, превышающего вас по уровням в 100 раз трупным ядом. Вы получаете достижение «Мастер темных дел». Достижение «Мастер темных дел» поглощает достижение «Великий отравитель». Урон от ядов увеличен на 100%. Вероятность отравления при нанесении урона любым оружием, даже не содержащим яд, составляет 10%. Получен доступ в Академию Алхимии. Получен доступ к торговле с теневыми магистрами. Есть возможность получения ряда обычных, редких, эксклюзивных, легендарных и мифических квестов. Получено внимание богини змей и пауков Шиа. Вероятность романа с Шиа – 0%. Вероятность романа с дочерью богини Шиа – Лианой Медянкой – 0%. Вероятность романа с сыном богини Шиа Асмодеем – 0%. Чего? Это еще что? Роман с богами и их детьми? Тут и такое есть! Нет, роман с неписями не был ничем необычным в игре. Чаще, конечно, игроки брали силы тех, кто слабее, либо избегали тех, у кого была королевская защита. Кому вообще надо тратить время на тупую романтику с неписями? Когда нужно платить за дом, капсулу и питательную смесь. А тут вон оно как. Причем ему представилась возможность замутить роман и с сыном богини. Вот же долбанная толерантность. Вы были самым результативным игроком при прохождении подземелья. Получено достижение «Герой подземелий первого уровня». Уровень случайного вашего параметра возрастает на 5 единиц. Для получения следующего уровня достижения станьте самым результативным игроком при прохождении 3 подземелий. Вы убили больше 100 тысяч однотипных монстров за короткий промежуток времени. Монстр «Москит». Вы получаете достижение «Гроза насекомых». Ваш урон и урон ваших пэтов по насекомым увеличен вдвое. Опыт, получаемый после убийства насекомых, увеличен вдвое. Добыча, выпадающая после убийства насекомых, увеличена вдвое. Вы убили редкого рейдового босса необычным способом. Вы получаете достижение «Ах ты ж хитрая жопа!» Уровень интеллекта повышен на 10 пунктов. Зараза! Мне с того интеллекта ни холодно, ни жарко. Мне бы силу или выносливость. А интеллект у меня постольку поскольку. Он у меня влияет только на предельное количество поднятых зомби. Хотя я залез в интерфейс, в заклинание поднять мертвеца и присвистнул. Поднято зомби 0 из 12. Ого! Да я ж теперь с собой толпу могу таскать. Как низкоуровневый некромант. А при учете того, что я-то танк, причем серьезный. Теперь единственная моя слабость – это отсутствие атакующих заклинаний и невозможность нормально отхиливаться. Но с этим мне должен помочь полученный вчера навык регенерации. Я ухмыльнулся. Такие персы – это уже близко к уровню сервера А. Жаль, продать его нельзя. Персонаж плотно привязан ко мне на генетическом уровне. Я подождал еще сообщений от системы, но их не последовало. Ну и ладно, мне и так нехило отвалили. А ведь это все заслуга моих зомби-лягушек. Это ж надо было так фартануть. Я еще успел сбегать до аукциона и выставить на продажу шмотки с ящера-шамана. Удивительно, но приличная сумма мне упала за ракушки. Посох и обноски тоже купили, но там суммы были так себе. Такой шмот покупают в основном перекупы, чтобы продать на серверах Си со своей накруткой и заработать хоть малую копеечку. Хотя посох-то в принципе был ничего так, на грани серого и зеленого спектра, с хорошим бонусом к хилу. Я немного подумал и скинул половину полученных денег Ленке. Мне нравилось ее время от времени радовать такими вот подарочками. В ответ мне в приватном канале раздалось одно единственное слово – спасибо. Вот только это было произнесено таким страстным голосом, что у меня по спине пробежали мурашки, а из груди что-то томно опустилось в живот. Я взглянул на часы в интерфейсе игры. До назначенного времени оставалось 5 минут. Я вздохнул и, нажав на выход, покинул капсулу. Дальше душ, костюм. Некоторое время я повозился, завязывая галстук. И такси, которое ждало у порога, помчало меня в привычном направлении, вставший таким родным за эти годы офис. Первый, кого я встретил, был уже пьяненький Сашка. Он выходил из бухгалтерии, и из его ширинки торчал край рубахи. «Эх, Тамара Вадимовна, похоже, реальность снизила ваш рейтинг с зажигательной до синей птицы. Ну да ладно, надеюсь, удовольствие получили оба, и у Сашки хватит ума никому не отправлять интимных фотографий главбуха». «О, а вот и наш герой!» – громко заорал Илай, увидев меня. «А чего один? Где лисица?» «Шеф сказал только сотрудники», – грустно вздохнул я. «Тупое правило», – махнул рукой Сашка. «Как по мне, чем больше козырных телочек на вечеринке, тем лучше. Ну да я слышал, что он скоро будет с нами. Ведь Гнат мне не соврал?» «Конечно, не соврал. Он мне никогда не врет». «Да и ты вчера это заслужил». «Ну ты и дал!» – он припал к моему уху и громким шепотом сообщил. «И я тебе скажу по секрету, телки-то наши так тебе благодарны!» «Сегодня тебе любая даст!» «Знал бы ты, как они счастливы, что не слили весь свой шмот!» Он положил руку мне на плечо и буквально втащил меня в конференц-зал, где стояли накрытые столы. Навстречу нам вышел улыбающийся Сергей Игнатьевич. «А вот и наша новая звезда!» – поприветствовал он меня. «Саша, что за развратный вид?» Он кивнул на торчавшую у того из ширинки рубаху. Маркетолог, ничуть не смущаясь, поправился и застегнул ширинку. «Издержки производства, так сказать», – похабно ухмыльнулся он шефу. Тот лишь рукой махнул, мол, неважно. «Вард, пока мы оба трезвые, пойдем поговорим наедине, а потом уже оторвемся по полной». Шеф взял меня под локоть и повел в свой кабинет. Закрыв за собой дверь, он кивнул мне на кресло, а сам уселся за дорогущий стол. Похоже, даже из настоящего дерева. «Вард, Влад, там в данже я тебе кое-что обещал. В животе у меня все опустилось. Неужели шеф решил меня кинуть, и сейчас он скажет, что все отменяется?» «Ты бы видел сейчас свое лицо», — улыбнулся Сергей Игнатьевич. Ты решил, что я тебя кину? Нет, вот договор на долю, стоимостью в 10 биткоинов. Он протянул мне бумагу. Я не заполнил имя. Я взял документ в руки и вписал Ленку. Шеф, наблюдая за этим, понимающе хмыкнул. Я так и думал. Девчонка, она у тебя красивая, вот только талантов особых у нее нет. Боишься, что она снова окажется в кварталах категории Си? Я в ответ только кивнул. Там мир другой. Стрёмный мир. Иные ценности. Там все иное. Хуже и уродливее. Ленкина сестра зарабатывает тем, что танцует в стриптиз-клубе. И знаете, ее родители гордятся этим. Ее мамаша рассчитывает, что когда-нибудь она захомутает парня из кварталов Би, переедет к нему и построит нормальную семью. Вот только никому из здешних это не надо. Они ездят туда за дешевым трахом. «Такова жизнь», – философски заключил шеф. «И когда думаешь про кошмары кварталов Си, вспомни, что есть еще кварталы Ди. И вот там-то реально страшно. На серверах-то такого уровня страшно, а в реалии вовсе мрак. А вы были?» – поинтересовался я. «На серверах часто бываю», – кивнул начальник и, вытащив из бара графин с коньяком, плеснул себе и мне. «В реальности буквально вчера был. На новый сервер работники нужны. Я контракт с одним детским домом заключил. Тамошние питомцы могут фармить по 16 часов в сутки. Им же еще трахаться вроде как не надо. Хотя, когда я туда приехал, мне тут же вывели 20 девок на выбор. Мол, не хочу ли я. И цены дешевле этого бокала коньяку. Так что кварталы Си – это не самый мрак. Ну да ладно, я позвал тебя по другому поводу». Я сделал глоток из бокала, а в голове у меня крутилась одна мысль. Спрашивать о том, воспользовался ли шеф услугами в том детском доме, было неловко. Но вот то, что он знал цену... Вот, он повернул ко мне экран монитора. На нем светилась внушительная сумма в биткоинах. «Это наша награда за вчерашний рейд. А вот это, — он пощелкал по клавишам, — твоя доля от рейда. Так как награда солидная, больше ожидаемой. Кстати, благодаря тебе. Я решил брать сервер с высокой степенью вероятности выпадения необычного ресурса. Понимаешь?» Я понимал и чуть ли не хлопал в ладоши. Я уже являюсь обладателем доли сервера с 70% степенью выпадения необычного ресурса, 30% ресурса редкого и 3% легендарного. Это ж чертов клондайк. Так вот, я посчитал, что после раздачи долей сокланом оставшегося не хватит, и поэтому я предложу избранным, в которые входишь и ты, вложиться своими долями от добычи. Согласен? Я кивнул. А Ленка? Лисица? Она же одна из нас. После пары тестов, которые займут... Шеф задумался. Ну, думаю, пару недель. Она и вовсе станет частью нашего коллектива. Я ведь тебе это обещал. У меня на ее счет есть определенные планы. С ней я, кстати, тоже проведу переговоры. Но пока что я разговариваю с тобой. Он вытащил из стола еще одну точно такую же пачку бумаги. И на этот раз я вписал в нее свое имя. Вот и здорово. Шеф вновь наполнил бокалы. Это наш путь к большим деньгам. Кстати, откат вчерашнего данжа 4 месяца. И я очень надеюсь, что через 4 месяца мы сможем пройти его еще быстрее благодаря тебе. Потом расскажешь нашим аналитикам, чем ты так своих жаб начинил, что они нанесли такой колоссальный ущерб. Я хотел было сказать, что ничем не начинял, что это естественная реакция на трупный яд, но не успел. В кабинет без стука влетел пьяный Сашка со смеющейся стажеркой Светкой на руках. Та то смеялась, то притворно взвизгивала от страха. Ее юбка задралась, а колготки были в хлам разодраны браслетом Сашкиных дорогих часов. «Вард, твою мать! Там тебя ждут тёлки и бухло, а ты все с шефом про дела треплешься!» — выдал он мне пьяную тираду. «Вали уже, отдыхай!» Шеф кивнул мне, и я вышел из кабинета, прикрыв за собой дверь. Похоже, Светочка сегодня закончит стажировку в нашей компании, став полноценной сотрудницей. «Влад! Или ты предпочитаешь Вард?» На моей шее повисла Ирка с ресепшена. «Ты такой молодец, такой классный. Если бы ты не был женат, я бы тебя сейчас расцеловала». Пьяное тело девушки льнуло ко мне, но это скорее отталкивало, чем возбуждало. Отговорившись от нее тем, что да, я женат, иначе бы немедленно в туалете подарил ей счастье, я ретировался. Я был еще недостаточно пьян для разврата и уже недостаточно трезв для вежливости. «Влад...» Ко мне подошла главбухша и вручила мне бокал шампанского. Она была трезва и, несмотря на это, весела. «Спасибо тебе. И за данж, и за фотки. Знаешь, ведь работает!» – она рассмеялась. «Не за что, Тамара Вадимовна. Обращайтесь». Я чокнулся с ней шампанским и пригубил его. Вот что-что, а искусственный алкоголь научились делать на совесть. Он совершенно не отличался от натурального. На мгновение я задумался о малолетних проститутках из кварталов Ди, которые стоили меньше бокала синтетического коньяка. И почему-то шампанское мне не пошло. Я поставил бокал на стол. «Чего не пьешь?» – удивилась Тамара. «Не переживай. Я не стану пользоваться твоим невменяемым состоянием». Или на мгновение на ее лице отразилась догадка. «Ты сам хочешь чьим-то состоянием воспользоваться? Сыркой не мути, она дура. Жизнь теперь тебе потом испохабит. Жене расскажет, преследовать начнет. Идиотка. Ты точно тебе говорю. Лучше с продажницами иди пофлиртуй. Они и девки красивые, и понятливые, и умные. Светку еще можно было бы, но тут ты опоздал». Она хохотнула и, залпом осушив свой бокал, направилась за следующим. Да и я последовал ее примеру. Чего переживать за незнакомых девчонок из нищих кварталов, которым тем более я все равно не смогу ничем помочь. Хорошо хоть получилось вытянуть Ленку. Я подумал о жене и, улыбнувшись, налил себе бокал коньяку. Он был, естественно, хуже, чем у шефа, но тоже вполне себе. Ну а потом я последовал совету Тамары Вадимовне. Еще бы, бухгалтерия плохого не посоветует. Как мы зажигали с девчонками из отдела продаж на танцполе. Две из них, стройняшки-зажигалки, извивались вокруг меня, а я, в доску пьяный, как мне в тот момент казалось, отплясывал, как король дискотеки. Конечно, на утро, посмотрев видео, которое обязательно снимет сейчас очередной урод, возомнивший себя оператором, мне будет стыдно, но сейчас я отрывался. Помню, как целовался с одной из них в туалете, в то время как вторая ублажала меня орально. Помню, как откуда-то появился Сашка и, отогнав продажницу, поставил на ее место стажерку Светку. Он все над чем-то смеялся, и постепенно все это переросло в оргию на полу женского туалета. Проснулся я в 3 часа утра в своем кресле. В ногах у меня, оттопырив кверху задницу, спала Светка. Волосы ее слиплись, а из зада, как из пенала, торчал маркер. Наверняка Сашкина идиотская шутка. Я встал, меня подташнивало от выпитого. Осмотрел себя, штанов не было, трусов тоже. Зато галстук неожиданно аккуратно завязан. Я прошелся по офису. Судя по всему, оргия тут была жесткая. Везде валялись пьяные тела разной степени одетости. Внезапно дверь кабинета бухгалтерии открылась, и оттуда показалась Тамара Вадимовна в халатике на голое тело. «О!» – удивленно протянула она. «А ты чего так рано?» «Ты, если что, не парься. Камеры сегодня были запрещены. Так что все, что тут произошло, останется тут. А ты молодец. Как зажег. Девчонки из отдела продаж от тебя в восторге. Подружитесь». «А Света?» – неуверенно пробормотал я. «А что Света?» – пожала плечами главбуша. «Саня паршивец. Ее вчера по всему офису провел. Клуша безвольная. Так эту работу хотела, что старалась как могла. С ней не стоит дружить. Амеба бесхребетная. Да и жена у тебя есть. Да не красней ты, никто ей ничего не расскажет. Не надо это никому. К тому же, вы ж с девками больше всех держались. К тому времени, как вы отожгли по-взрослому, вменяемых тут уже не было. Бесплатный алкоголь, он такой, коварный». Она подняла палец и рассмеялась. «Да уж», выдохнул я. «Мне бы штаны найти». «В женском туалете посмотри», – главбуша усмехнулась. Затем пошла к столу, прихватила бутылку шампанского и вернулась в свой кабинет. Видимо, ее праздник еще продолжал. Штаны и трусы действительно нашлись в женском туалете. Одевшись, я вытащил телефон и вызвал такси. Я не хотел просыпаться тут утром. Меня мутило. Алкоголь так и не выветрился из моей головы. Я стоял на тротуаре и вдыхал холодный фильтрованный воздух улицы. Да уж, угораздило. Даже если Ленке никто ничего не скажет. Пожалуй, правда не скажут. Тамара Вадимовна зря слов на ветер не бросает. Я-то буду знать, что изменил ей. Черт! Зараза! Надо ж было так нажраться! Мои мысли прервал визг тормозов и грохот. Яркий свет был последним, что я увидел.